Глава 21. Я все смотрел на него. Сердце мое ныло от потрясения, а поле зрения сузилось, превратившись в серый тоннель, в дальнем конце которого виднелся Томас. В комнате воцарилась тишина. «Врете!» – произнес я. «Нет». «Наверняка врете!» «Зачем?» – спросил он. «Затем, что это ваше основное занятие, Томас. Вы врете. Манипулируете людьми и врете». «В этом случае не вру». «Еще как врете. И мне некогда возиться со всей этой ерундой». Я сделал шаг к двери. Томас заступил мне дорогу. «Гарри, не можете же вы отмахнуться от этого?» «Подвиньтесь». «Но мы...» Глаза мне заволокло багровой пеленой от злости, и я ударил его в лицо. Второй раз за последние 6 или 7 часов. Он полетел на пол, взмахнул ногой и сделал мне подсечку. Я тоже грянулся об пол, и Томас навалился на меня сверху, пытаясь заломить мне руку за спину. Я подобрал ногу под себя и впился в его руку зубами. Он взвыл. Я оттолкнул его так, что он с силой ударился о стену, и мы расцепились. Томас поднялся на ноги, угрюмо косясь на укушенную руку. Я, задыхаясь, привалился к стене. «Это правда», — сказал он. Он меньше моего выдохся после этой короткой потасовки. «Клянусь». Я не удержался от слегка истеричного смешка. «Постойте-ка, это мы уже слышали. Теперь вам положено сказать: спросите у своего сердца, оно подскажет, что это правда». Томас пожал плечами. «Вы хотели знать, почему я вам помогал? Почему рисковал ради вас? Что ж, вот вы и знаете почему». «Я вам не верю». «Тьфу». Устало вздохнул Томас. «Говорю же вам, это правда». Я мотнул головой. «Кто, как не вы, говорил? Вы пользуетесь людьми как орудиями. Полагаю, сейчас вы каким-то образом используете меня в борьбе против отца». «Ну, в конечном счете, может выйти и так», — ответил он. «Но помочь Артуре я вас просил вовсе не поэтому». «Тогда почему?» «Потому что он достойный человек, который не заслужил, чтобы его убили. А сам я не в состоянии помешать этому». С полминуты я обдумывал услышанное. «Но это ведь не единственная причина», — сказал я наконец. «Что вы хотите этим сказать?» «Инари, вы прямо как с катушек слетели, когда тот вамп навалился на нее. Она-то с какого боку во всей этой истории?» Томас прислонился к стене рядом с портретом моей матери и рукой откинул упавшие на лицо волосы. «Она еще не подвержена голоду», — сказал он. «Но стоит ей начать кормиться, и обратного пути нет. Она будет, как мы все, остальные. Отец подталкивает ее к этому. Я пытаюсь помешать». «Зачем?» Потому что если она в свой первый раз будет влюблена, это убьет ее голод, освободит ее. Мне кажется, она достаточно повзрослела. Она способна на такую любовь. Есть один молодой человек, о котором она все уши прожужжала». «Бобби?» — поперхнулся я. «Этот мордоворот мачо?» «Не будьте к нему слишком строги. Вот вы бы сохранили уверенность в себе, если бы вам светило целый день трахаться под объективами камер на глазах у девушки, которую вам хотелось бы пригласить в ресторан». «Вероятно, для вас это будет потрясением, но о такой возможности я даже не думал». Томас на мгновение сжал губы. «Если парень тоже полюбит ее в ответ, она сможет жить. Жить, не беспокоясь о таком...» Голос его дрогнул. «О таком, как то, что случилось с Жустиной. Как то, что сделал отец с остальными моими сестрами». «Что вы хотите этим сказать? Что такого он с ними делал?» «Утверждал свое превосходство над ними. Чтобы его энергия была заведомо больше, чем у них. Его голод сильнее, чем их голод». Мой желудок болезненно сжался от отвращения. «Вы хотите сказать, он кормился собственными...» Я даже договорить не смог. «Хотите более подробного описания? Это совершенно традиционный способ утверждения статуса в семьях белой коллегии». Я поежился и покосился на портрет матери. «Господи, гадость какая!» Томас кивнул. «Лара — одна из самых талантливых и умных людей, с какими мне доводилось встречаться. Но в его присутствии она превращается в покорную собачку. Он полностью подчинил ее своей воле, заставил выполнять все свои прихоти. Более того, молить о них. Я не хочу, чтобы тоже случилось с Инари, особенно теперь, когда она имеет шанс жить собственной жизнью». Я нахмурился. «Почему он тогда не проделал того же с вами? Не заставил стать такими же, как они?» Томас поморщился. «Его вкусы не заходят так далеко». «Спасибо и на том, пожалуй», — заметил я. «Не совсем. Он не хочет, чтобы я мешался у него под ногами. Он разделается со мной. Это всего лишь вопрос времени. Все его сыновья до единого погибли при таинственных обстоятельствах, не позволяющих доказать его причастность. Я первый из его потомков мужского пола, доживший до такого возраста. Отчасти благодаря вам...» Он зажмурился. «Отчасти благодаря Жюстине». «Адский звон!» Пробормотал я. «Очень уж странно все оборачивалось. Постойте, дайте мне разобраться. Вы хотите, чтобы я помог вам спасти девочку, сверг жестокого тирана и защитил невинных от угрожающей им черной магии? И вы хотите всего этого от меня на том основании, что вы мой пропавший сводный брат, которому нужна джентльменская помощь в борьбе за правое дело? Так?» Он снова поморщился. «Более или менее, только не столь мелодраматично». «Нет, право же, вы надо мной смеетесь. Если это розыгрыш, то дурацкий». «Отдайте мне должное, Дрезден». Вздохнул он. «Уж чего-чего, а разыгрывать я умею. Будь на вашем месте кто другой, я бы придумал историю получше». «Забудьте», — сказал я. «Будь вы со мной откровенны с самого начала, может, я и помог бы. Но вся эта чушь насчет моей матери — это уже чересчур». «Она и моя мать», — возразил он. «Ну же, Гарри, вы ведь и сами знаете, что она нечиста, как свежевыпавший снег. Я знаю, за последние годы вам стало известно кое-что. Она была ведьма, опасная как черти что, и водилась с разными дурными личностями, в том числе с моим отцом». «Врете!» — зарычал я. «Как вы мне это докажете, а?» «А что вас убедит?» — спросил он. «Доказательства хороши для тех, кто мыслит логично, а вы в данный момент на такого не очень похожи». Злость немного отступила. Все-таки маловато я отдохнул, и усталость мешала мне подогревать злость как следует. Все тело болело. Я сполз по стене и так и остался сидеть. Все равно чушь какая-то. Я потер глаза. «С какой-то стати ей было якшаться с вашим папашей?» «Бог ее знает», — сказал Томас. «Все, что мне известно, это что у них были какие-то общие дела. А потом это переросло в нечто другое. Отец пытался оставить ее при себе, но она оказалась сильнее, не поддалась полностью его чарам. Она сбежала от него, когда мне не исполнилось и 5 лет. Насколько мне удалось узнать, она познакомилась с вашим отцом спустя год после этого, еще будучи в бегах». «В бегах? От кого?» Он пожал плечами. «От моего отца, возможно. Или от кого-то еще из коллегии. Или от вашего совета. Не знаю. Она впуталась в какое-то нехорошее дело и хотела из него выкарабкаться. Кто бы ни участвовал в этом с ней, они не хотели отпускать ее. По крайней мере, живой». Он развел руки ладонями вверх. «Это почти все, что мне самому известно, Гарри. Я пытался откопать все, что вообще неизвестно. Но кто захочет говорить со мной?» Мне как-то неприятно начало жечь веки, а в груди заныло. Я поднял взгляд на портрет матери. Даже на картине было видно, как бьет из нее жизненная сила, сколько этой жизни заключено в ней самой и в окружающей ее ауре. Только сам я этого узнать не успел. Она умерла в родильной палате. Черт подери. Неужели Томас говорил мне правду? Это могло бы объяснить, например, почему Белый Совет следит за мной так, словно я сам Люцифер в новом воплощении. Но тогда мне пришлось бы признать, что моя мать была вовлечена в грязные дела. Очень грязные дела, какими бы они ни были. А еще это означало бы, что я не совсем один на белом свете. Что у меня есть хоть какая-то семья. Родная кровь. От этой мысли в груди заныло еще сильнее. В детстве я мог часами фантазировать о том, как бы все было, отыщись вдруг моя семья. Братья, сестры, заботливые родители, бабушки, дедушки, кузины, кузены, дядьки, тетки, как у всех остальных. Люди, которые держатся вместе, что бы ни случилось, потому что на то они и есть, семьи. Те, кто примет меня, кто обрадуется мне, может, будет даже гордиться мной и желать моего общества. Со времени смерти отца я ни разу не праздновал Рождества. Очень уж болезненно это было. Черт, да и до сих пор болезненно. Но если у меня все-таки обнаружилась бы семья, все могло еще измениться. Я поднял взгляд. Лицо Томаса всегда было трудно прочесть, но я увидел в нем еще одно отражение меня самого. Должно быть, он думал примерно так же. Наверное, ему тоже бывает одиноко, как и мне. Как знать? Может, он тоже мечтал о семье, которая не будет манипулировать им, держать его под контролем, не будет просто пытаться убить его. Но я сдержал себя прежде, чем успел развить эту мысль. Очень уж далеко она могла меня завести, и в таком щекотливом вопросе это было просто опасно. Часть меня ужасно хотела поверить Томасу. Ну, очень хотела. Поэтому я не мог позволить себе рисковать. «Я не лгу вам», — произнес он, помолчав. Странно, но я даже сумел ответить ему спокойным, почти мягким голосом. «Докажите». «Как?» — спросил он. Голос его звучал устало. «Как, черт подери, вы хотите, чтобы я доказал вам?» «Посмотрите на меня». Он застыл, упершись взглядом в пол у моих ног. «Я не уверен, что этим можно достичь чего-либо, Гарри». «Окей», — сказал я, делая попытку встать. «Так, как мне пройти к машине?» «Постойте». Он поднял руку. «Ладно». Он поморщился. «Надеялся я, что обойдется без этого. Не знаю, что вы там увидите. Не знаю, сможете ли вы после этого относиться ко мне по-прежнему». «Ерунда». Отмахнулся я. «Только нам лучше сесть». «Сколько времени это займет?» «Несколько секунд», — ответил я. «Хотя покажется, что дольше». Он кивнул. Мы уселись на пол в паре футов друг от друга, у стены под портретом моей матери. Томас глубоко вздохнул и поднял свои серые глаза на меня. Глаза — окна в душу. «Нет, буквально». Чей угодно взгляд в упор заставляет вас почувствовать себя довольно неуютно. Не верите? Попробуйте сами. Загляните в глаза совершенно незнакомому человеку и не отводите взгляда до тех пор, пока не почувствуете, как поддаются барьеры между вами, заставляя вас неловко умолкнуть, а сердца забиться чаще. Глаза многое рассказывают о человеке. Они отображают эмоции, намекают на то, какие мысли роятся за ними. Едва ли не первое, что мы учимся распознавать в младенчестве, это глаза тех, кто заботится о нас. С колыбели мы знаем, насколько они для нас важны. Для чародеев вроде меня эффект от взгляда в глаза кому-либо еще сильнее. Он даже опасен. Взгляд в глаза рассказывает мне все о человеке, о его сути. Я вижу это с такой ясностью, такой отчетливостью, что оно навеки запечатлевается, словно выжженное у меня в голове. Я вижу тех, с кем встречаюсь взглядом насквозь до самого дна, и они видят меня точно так же. При этом невозможно скрыть что-либо, невозможно обмануть. Ну, конечно, я не вижу все до единой мысли, все до единого воспоминания, но я вижу нагую душу, нагие эмоции, и они говорят мне все о том, с кем или с чем я имею дело. Не самый тонкий инструмент, но более чем достаточный для того, чтобы понять, искренен со мной Томас или нет. Я встретился взглядом с серыми глазами Томаса, и барьеры между нами рухнули. Мне показалось, я стою в келье. Такую могли, наверное, оставить где-нибудь на Олимпе тамошние вымершие боги. Все вокруг меня было сделано из холодного мрамора, белоснежного и угольно-черного. Пол казался огромной шахматной доской. Тут и там стояли скульптуры из такого же камня. Капители мраморных колонн терялись в полумраке над головой. Потолка я не видел. И стен тоже. Освещение какое-то необычное. Серебристое, холодное. Ветер жалобно завывал меж колонн. Где-то вдалеке погромыхивал гром. В воздухе отчетливо ощущался запах озона. Посередине этой богом забытой руины стояло зеркало размером в добрые гаражные ворота. То есть стояло — не совсем верное слово. Оно держалось в серебряной раме, казалось, выраставшей прямо из пола. Перед зеркалом молодой человек с вытянутой перед собой рукой. Я подошел поближе. Шаги мои отдавались в колоннах гулким эхом. Я подошел к молодому человеку и пригляделся к нему. Это был Томас. Ну, не тот Томас, каким я видел его своими глазами, и все равно я понимал, что это Томас. Эта версия не отличалась убийственной красотой. Лицо казалось чуть попроще, и взгляд производил впечатление слегка близорукого. Лицо его исказилось от боли. Плечи и спина напряглись, словно от непосильной ноши. Я заглянул мимо него в зеркало. То, что я там увидел, относилось к тем вещам, о которых предпочел бы забыть. Однако не мог. Комната в отражении на первый взгляд напоминала ту, в которой я стоял. Однако, приглядевшись, я понял, что материалами для нее послужили не белый и черный мрамор, а темная запекшаяся кровь и выбеленные солнцем кости. Там, в зеркале, стояло прямо напротив Томаса странное создание. Гуманоид, плюс-минус одного роста с Томасом. От кожи шкуры, оболочки, исходило легкое серебристое сияние. Съежившаяся, словно перед прыжком, тварь казалась гротескным чудовищем из страшного сна и в то же время завораживала жуткой какой-то красотой. В ослепительно белых глазах полыхало безмолвное пламя. Тварь не сводила с Томаса взгляда полного ненасытного, жадного аппетита. Рука чудища тоже тянулась к зеркалу. И присмотревшись, я с ужасом заметил, что она едва не на фут высовывается из его поверхности. Ее сверкающие когти впивались Томасу в руку выше запястья, и из раны капала на пол темная кровь. Томасова рука тоже утопала в зеркале. Я видел, как стискивают его пальцы руку чудища. Оба боролись. Томас пытался вырваться, чудище утащить его в зеркало, туда, в мир запекшейся крови и костей. «Он устал», — произнес женский голос. В зеркале появилась моя мать в свободном развивающемся платье роскошного сочного синего цвета. Глядя на безмолвную борьбу, она приблизилась. Портрет не льстил ей. Она была полна жизни и энергии, да и движение добавляло ей красоты по сравнению с застывшим изображением. Она оказалась довольно высокой, почти 6 футов, и это в сандалиях на плоской подошве. У меня перехватило дыхание. Я ощутил на щеках слезы. «Ты настоящая? А почему должно быть иначе?» – удивилась она. «Ты можешь быть просто мыслями Томаса, только не обижайся». Она улыбнулась. «Нет, детка, это и правда я. Ну, по крайней мере, в некоторой степени. Я вас обоих подготовила к этому дню. В обоих я оставила эту свою затею, частицу того, кто я и что я. Я хочу, чтобы вы оба знали, кем приходитесь друг другу». Я с трудом перевел дыхание. «Он правда твой сын?» Мать улыбнулась, и в темных глазах ее зажглась лукавая искорка. «Ты ведь всегда славился отменной интуицией, младшенький мой. И что она говорит тебе на этот раз?» Взгляд мой затуманился слезами. «Что это правда?» Она кивнула. «Верь мне, ведь я не могу защитить тебя, Гарри. Вы должны сами позаботиться друг о друге. Твоему брату нужна твоя помощь, как и тебе его». «Я не понимаю...» Махнул я рукой в сторону зеркала. «Что ты имела в виду? Он устал!» Мать посмотрела на Томаса и кивнула. «Девушка, которую он любил, ее больше нет. Она была его силой. Это знает об этом». «Это?» – переспросил я. Она кивнула в сторону зеркала. «Голод. Его демон». Я проследил ее взгляд. Томас Образ едва слышно выдохнул какие-то слова, и голод в зеркале отозвался фразой на незнакомом мне скользком языке. Я не понял ни того, ни другого. «Почему ты не поможешь ему?» «Я сделала то, что в моих силах», — ответила мать. Во взгляде ее вспыхнула темная, застарелая ненависть. «Я сделала все для того, чтобы отец его получил достойную кару за то, что он сотворил с нами. И с тобой, и с Томасом?» «И с тобой, Гарри, тоже. Рейд еще жив, но он ослаб. Вдвоем у вас с братом есть шанс одолеть его. Ты все поймешь». Голод прошипел Томасу еще несколько слов. «Что он говорит?» – спросил я. «Говорит, чтобы тот сдался. Говорит, что нет смысла больше сопротивляться. Что он никогда больше не оставит его в покое». «Это правда?» «Возможно», – кивнула она. «Но он все равно сопротивляется». «Да». Она посмотрела на меня, и горечь мешалась в ее взгляде с гордостью. «Это может погубить его, но он не сдается. Он же мой сын». Она переместилась к самому краю зеркала и вытянула руку вперед. Она вынырнула из зеркала, как из застывшей воды. Я шагнул ближе, протянул руку и коснулся ее пальцев. Они оказались мягкими, теплыми. Она взялась за мою ладонь и чуть сжала. Потом подняла руку и коснулась моей щеки. «Как и ты, Гарри. Высокий, прямо как твой отец. И мне кажется, сердце у тебя тоже его». Я не нашелся, что ответить. Просто стоял и беззвучно плакал. «У меня есть для тебя кое-что», — сказала она. «Если ты сам хочешь, конечно». Я открыл глаза. Мать стояла передо мной, держа в длинных пальцах что-то вроде маленького драгоценного камня, в котором пульсировал неяркий свет. «Что это?» – спросил я. «Способность к предвидению», – ответила она. «Это знание и сила, которая ему сопутствует», – кивнула она. Она улыбнулась, как мне показалось, чуть иронично. Знакомая какая-то вышла улыбка. «Считай это материнским напутствием, если хочешь. Это не заменит тебе меня, детка. Но это все, что я могу еще тебе дать». «Я принимаю это», – прошептал я. «А что я еще мог дать ей взамен?» Она протянула мне камень. Последовали вспышка, колющая боль в голове, почти сразу же сменившаяся другой, тупой, тягучей. Почему-то это меня ни капли не удивило. За знание надо платить болью. Она снова коснулась моего лица. «Я была такой надменной», — сказала она. «Слишком тяжелую ношу я взвалила на твои плечи, чтобы нести ее в одиночку. Я только надеюсь, что когда-нибудь ты простишь меня за это. Но знай, я горжусь тем, кем ты стал. Я люблю тебя, детка. И я люблю тебя», — прошептал я. «Передай Томасу, что его я тоже люблю». Она снова дотронулась до моего лица. Улыбка ее была полна любви и боли. Из ее глаз тоже струились слезы. «Удачи тебе, сын мой. А потом рука ее ушла обратно в зеркало, и все закончилось. Я сидел на полу лицом к Томасу. Его щеки тоже блестели от слез. Мы переглянулись и разом подняли глаза на портрет матери. Прошла секунда, другая. Я опомнился и протянул Томасу его пентаграмму на цепочке. Он взял ее у меня и надел. «Ты ее видел?» — спросил он. Голос его дрожал. «Угу», — кивнул я. Старая глухая боль от одиночества захлестывала меня с головой. Но я вдруг понял, что смеюсь. Я видел, пусть внутренним зрением, но видел свою мать. Я видел, как она улыбается, слышал ее голос, и это останется теперь со мной навсегда. Этого у меня не отнять никому. Это не заменит мне одинокой жизни, не защитит от горьких мыслей, но и о таком я раньше даже мечтать не мог. Томас встретился со мной взглядом и тоже засмеялся. Щен выбрался из кармана моей куртки и принялся в восторге носиться по кругу. Маленький балбес не имел, конечно, ни малейшего представления о том, по какому поводу мы веселимся, но все равно с радостью принял участие в этом веселье. Я подобрал щенка и встал. «Я ведь ни разу не видел ее лица», — сказал я. «И голоса ни разу не слышал». «Может, она знала, что так выйдет?» — предположил Томас. «Потому, наверное, и сделала так, чтобы тебе это удалось». «Она просила передать, что любит тебя». Он улыбнулся, но улыбка вышла не веселой, горькой. «И тебе просила передать тоже». «Ну?» — заметил я. «Это немного меняет положение дел». «Правда?» — спросил он. Вид у него при этом был самый, что ни на есть, неуверенный. «Угу», — утвердительно кивнул я. «Я ведь не говорю, что мы должны начинать все с чистого листа, но кое-что все-таки изменилось». «Для меня нет, Гарри», — сказал Томас и поморщился. «То есть я-то это и раньше знал, потому и помогал тебе там, где мог». «Еще как помогал», — негромко подтвердил я. «Я-то думал, ты ждешь за это каких-то услуг, а все оказывается не так. Спасибо». Он пожал плечами. «И что ты собираешься делать дальше с Артура?» Я нахмурился. «Защищать его и его людей, конечно, если смогу. Что там Лара говорила насчет того, что независимое предприятие Артура напрямую затрагивает белую коллегию?» «Будь я проклят, если знаю», — вздохнул Томас. «Я-то раньше думал, что они только по бизнесу знакомы». «Твой отец никак с этим не связан?» «Отец не имеет привычки распространяться о своих делах, Гарри. И за последние 10 лет мы с ним вряд ли десятком слов обменялись. Не знаю». «А Лара?» «Она, может, и знает. Но с тех пор, как до нее дошло, что я не совсем уж безмозглый пенис, она в разговорах со мной предельно осторожна. Мне не удалось выудить из нее ничего маломальски серьезного. В общем, по большей части я просто сижу, киваю с умным видом и отпускаю пустые замечания. Она полагает, что мне известно нечто такое, чего она не знает. Поэтому считает мои пустые замечания загадочными. Она не выступит против меня, пока не вычислит, что именно я от нее утаиваю». «Неплохая тактика. Если только ты имеешь дело с параноиками». «Это у нас-то? У рейтов? Да в нашей семье паранойю можно по бутылкам разливать. По бочкам». «А что твой отец? Владеет магией?» «Например, энтропийными проклятиями?» Томас пожал плечами. «Ну, я слышал о всяких штуках, что он проделывал в прошлом. Кое-что из этого, возможно, не так далеко от правды. Плюс к этому у него солидная собственная библиотека, которую он держит взаперти. Впрочем, он и без магии способен прихлопнуть всякого, кто его достаточно разозлит». «Как?» «Ну, это вроде нашего кормления. Только обычно это происходит медленно, постепенно. А в таких случаях ни времени, ни интимной обстановки ему не требуется. Одно прикосновение, поцелуй. И бац, человек мертв. Помнишь поцелуй смерти в «Крестном отце»? Боюсь, у истоков этой фразы стоял мой папочка. Только в его случае она звучала совершенно буквально. Правда? Предположительно. Сам я ни разу не видел, как он проделывает это, а вот Лара видела, и не раз. Мэдлин говорила мне как-то, что при этом он ведет непринужденную беседу, чтобы внимание жертвы, пока она еще дышит, наверняка принадлежало ему одному. Байки. Во всяком случае, в качестве доказательства вряд ли сойдет. Я знаю. Кивнул он. Голова варит, неважно. Извини. Я мотнул головой. Уж кто бы бросил камень? Что будем делать? Спросил он. Я в растерянности какой-то. Нет, правда, не знаю, что делать. Мне кажется, я знаю. Что? Вместо ответа я протянул ему руку. Он принял ее, и я помог брату встать на ноги.